По пути на кухню Коншин видит своего взводного. Сидит тот прямо на снегу, прислонившись к стволу. Рот приоткрыт и как-то обиженно, по-детски опущен вниз. Алексей останавливается около него, и что-то жалостное входит в сердце. Как свое ощущает он и одиночество, и неприкаянность лейтенанта. А тот вдруг всхлипывает во сне, и слеза медленно ползет по щеке. «Лейтенант!» — тянет его Коншин за рукав шинели. «Проснитесь, обед!» Четин открывает глаза, вначале непонимающе глядит на сержанта, потом слабо улыбается. «Давайте котелок, лейтенант, принесу обед». «Да я сам». «Сидите, сидите, я схожу. Вместе и поедим, хорошо?» «Хорошо», — вроде удивляется Четин. Не балован он вниманием своего помком взвода. Пшенка хоть и жидковата, но горяча, и они молча хлебают ее, закусывая сыроватым, полузамерзшим хлебом. «Я немного виноват перед вами, лейтенант», — начинает Коншин, но тот машет рукой. «Ладно, сержант», — вытаскивает легкий табак и предлагает Алексею. «Ты лучше скажи», — вдруг переходит он на «ты». «Что делать, если в бою этот Диков откажется выполнять приказ?» «По уставу, лейтенант, командир может и должен даже силой заставить исполнить приказ, вплоть до применения оружия». «Это я знаю», — лейтенант закашливается. «Курить он начал только на марше». «Но если под угрозой оружия не выполнит, что тогда? Ты сможешь застрелить человека?» «Не знаю. А я знаю, не смогу. И что делать?» «Ничего, лейтенант, не беспокойтесь. Я заставлю этого типа делать, что положено». Цигарка у Четина развертывается, табак просыпается. «Как настроение у взвода?» «Бывало, скисли, а кто впервые, те ничего», — отвечает Коншин. Они долго молчат. Потом Четин морщит лоб и, словно отрезая себе пути назад и скрывая волнение, говорит. «Ты слыхал, что говорил комбат? Но я пойду впереди взвода, ты понял?» «Зачем это?» «Так надо. А ты будешь подтягивать людей сзади. Договорились?» Четин опять неумело начинает свертывать самокрутку. Руки у него немного дрожат. Коншин зажигает спичку. Лейтенант затягивается и опять раскашливается. Видит Коншин, нелегко далось Четину такое решение. И сказал о нем лишь потому, что боится. Вдруг не сможет этого сделать. «Я прикажу сейчас устроить вам шалашик», — Коншин встает. «Не стоит. Ну, хоть лапника нарубит. Простудитесь так». «Ерунда», — чуть улыбается лейтенант. Идя ко взводу, Коншин наталкивается на Илью, взволнованного, даже вроде ошарашенного. «Ты знаешь, какое дело? Меня взяли в разведку. Понимаешь, в разведку. В бригадную? Нет, в батальонную. Ты ж говорил переводчиком». «Буду и переводчиком, языков допрашивать. Это здорово, Алеша. Интересно, чем сейчас немцы дышат? Это же потрясающий материал. Языка-то надо сперва добыть», — отрезает Илью Коншин. «Конечно. Ты доволен, что ли? Я ж с вами буду в одном батальоне. Знаешь, как мне неудобно было, что вы там, а я в штабе. Ты ж ни черта не умеешь, Илья, ни стрелять, ни окапываться, ни ползать даже как следует. Какой ты разведчик? Научусь, Леша, научусь». Он набивает трубку. А Коншин вспоминает, как подбирались бригадная разведка, и улыбается. «Ты чего?» — спрашивает Илья. «Помнишь, как бригадную разведку набирали? Какие ребята требовались?» «Помню. Я, конечно, в этом смысле, может, и не гожусь, но у меня есть другое. И язык я знаю». «И что же другое?» «Интеллект». «Думаешь, пригодится?» «Надеюсь». После небольшой паузы Лапшин тихо спрашивает. «Леша, что ты чувствуешь?» «А ни черта не чувствую. Хочу жрать, спать и хочу тепла». «Только-то не верю. Знаешь, по-моему, все эти описания ночи перед боем, когда герой перебирает всю прошлую жизнь, вспоминает родных, любимую, мура. Не так это. Ни о чем сейчас не думаю. Выспаться бы». Коншин широко зевает, может, несколько подчеркнуто. «Ты не искренен, Алексей. Ну ладно. Желаю...» «Не надо прощаться», — перебивает Коншин. «И вообще, без сантиментов, Илья. Живы будем, не помрем», — как говорит Чураков. Коншин обходит свой взвод. Лежат подвое потрое, прижавшись друг к другу, небритые, намученные, дремлют. Всего месяц знает их Коншин, но не чужие они ему. Особенно спаял их этот трехсуточный марш на войну. Связал воедино тем, что завтра, и тем, что будет послезавтра. Всеми теми днями, которые кому сколько доведется пробыть на передовой. Задолго до темноты батальон уже на ногах. Стоят, приплясывают, хлопают друг друга по заиндевевшим спинам. Греются, ожидая команды на построение. Скорее бы трогаться, согреться на ходу, а то совсем закоченели. Был этот последний отдых не в отдых. Без шалашей, без костров разве можно было поспать по-человечески? Только задремлешь малость, как просыпаешься от холода, встаешь, пляшешь на месте, оттираешь замерзшие руки, потом опять валишься в снег на полчасика, и опять забирает холод, опять поднимаешься, так весь день. Уж скорее бы к месту прибыть, там хоть ночью, может, поспать удастся. Тут-то и раздается странная, непонятная для людей команда. Отдать старшинам свои вещевые мешки, в которых все нехитрое солдатское хозяйство, смена белья, полотенца, портянки запасные, мыло, бритва, бумага для писем, обрывки газет на закурку, ножичек, у кого и пара сухариков сэкономленных. Небогатое имущество, но все же нужное, для жизни необходимое, а главное, невесомое совсем. Чего начальство удумало? Чтоб немцев сподручней было гнать? Да не мешки оттягивают спины и шеи. Тянут за пояс автоматные диски, гранаты, противогаз, запас патронов, каски, тоже давят голову. А больше всего очертенели лыжи с палками, которые без дела тащат они всю дорогу. С нехотью расстаются бойцы со своими вещмешками, не видя смысла, необходимости в этом. Что мертвые они уже, которым не надо ничего? Кто по догадистей, рассовывает содержимое мешков по карманам. А кто еще поумнее, выбрасывает противогаз и в сумку от него упрятывают все. Остальные по недомыслию сдают мешки со всем имуществом. И не легче стало идти, а труднее, потому как после отдыха свертывают они с большака и сквозь лес по снежной целине топают. Некоторые на лыжи пробуют встать, но крепление на них хуже быть не может. Соскакивают, лыжи на каждом шагу одно мучение, и приходится это дело отставить. Начальство дорогу эту, видать, не крепко знает. Останавливается батальон часто и стоит долго, пока они там по карте сверяют. Два раза поворачивают их обратно. Все же к середине ночи выходят к большому селу. Здесь-то и видят они фронтовое небо во всей его красе и жути. Красными пунктирами секут его трассирующие. Голубовато вспыхивает горизонт, а где-то слева багрово догорает пожар. Вдалеке раскатами грома бахают «катюши», и долго рокот катится по окрестностям, пока не замирает. Жадно смотрят ребята на эту иллюминацию, интересно все очень, и думают, поверни их сейчас обратно назад, в тыл, почувствуют они разочарование. Как же пройти мимо, не испытать, не узнать, что такое война? Да никак это невозможно. Недолго постояли они в селе, двигают дальше. Вроде и усталость прошла, будто магнитом тянет к себе недалекая передовая. Командирам глотки рвать уже не надо. Идут люди и так, не растягиваются, не отстают. И вот видит Пахомов свою «Волгу». Но она ли это? Узенькая, с пробитым минами, снарядами, льдом, какая-то жалкая. Но все же чувствует, душат слезы. Нагибается у проруби, берет ладонями, обжигающей холодом воду, и пьет. Хочется еще постоять, поглядеть на родимую, но напирает сзади взвод и шепотливая команда «Вперед, вперед!» гонит дальше. Рядовой Диков опасливо смотрит на реку. То тут, то там чернеют проруби, выбитые неломом и лопатой. Значит, долетают сюда немецкие снаряды. Вот и дошел он до фронта. Ничего придумать не смог. Зловеще темнеет противоположный крутой берег с огромными соснами. А в просветах между ними мечутся вспышки ракет, холодом заходится сердце. Осторожно переходит он реку, обходя полыньи, и вдруг одной ногой проваливается в трещину во льду. Останавливается, сверкает радостно, вот и выход. Нагибается, будто ботинок зашнуровать, пропускает взвод, и, увидев, что сзади никого, резко, не вынимая ногу из трещины, валится на лед, взвизгивая от боли. Больно. Это хорошо, значит, перелом. И чувство дикого облегчения заглушает боль, но он стонет, громко стонет, пока не подбегает к нему Коншин. «Что за фокусы, Диков? Чего лежите?» «Наверное, ногу сломал командир», — охая и подскуливая, отвечает Диков. «Санинструктор!» — кричит Коншин. «Пойдите сюда!» Санинструктор ощупывает ногу Дикова, мнет ее, не обращая внимания на его охи, а потом, попросив Коншина придержать малость Дикова, дергает его за ногу, вправляя вывих. «Вот и все, Диков. Можешь топать дальше. Не могу я, не могу. Вы что, не понимаете? Сломал я ногу-то, сломал. Ерунда, никакого перелома. Вставайте. Диков смотрит ненавидящими глазами и на санинструктора, и на Коншина, и медленно поднимается. Не вышел номер. И, прихрамывая больше для вида, ковыляет за взводом, безнадежно понимая, что больше ему ничего не придумать. «Вы эти шутки бросьте, Диков!» — с угрозой говорит Коншин. И тот видит, раскусил его помком взвода. Будет за ним теперь особый присмотр. Не без труда, одолев крутой берег и пройдя немного по лесу, выходят они к снежному полю без конца и края. Только светится неясно даль каким-то туманом голубоватым. Но не определишь, далеко это или не очень, так как посыпалась с неба снежная крупа, мелкая, но видимость убавившая, может, совсем близко передовая, на всякий случай из-за деревьев пока не выходит. Команды дальше идти нету, стоят, жмутся. Холодно, многие реку переходя в плыни попали, полные ботинки воды начерпали. Приобуться бы, хоть портянки отжать, но не решаются, ждут команды, вперед ежеминутно, как около часа и стоят. Потом собирают комрот и Кравцов взводных и говорит, что дальнейшее движение будет повзводно, что он идет с первым взводом и, дойдя до места, пришлет связного. Насторожно трогается первый взвод, с Шергиным во главе, и скоро скрывается в серой темени, а остальным стоять, дрогнуть на мартовском пронизывающем ветру, и ни костра разжечь, ни курнуть, конечно. Стоят, мерзнут, поглядывают вперед на тусклую мерцающую даль, за которой затаенный и притихший до времени фронт. А протор в снегу, что протопал первый взвод, вскоре заметается, и это, казалось бы, естественное и обычное, вдруг действует на людей угнетающе, словно сгинул взвод навсегда, и следов даже не оставил. Четин, прихрамывая немного и застертой ноги, нервно ходит туда-сюда, и морщинка, что легла на его лоб вчера, на дневке, так и осталась, согнав домашний его румянец. Перешел с Коншиным опять на «вы», держится официально, на бойцов покрикивает, видно, поверил в себя лейтенант после вчерашнего трудного решения. Коншину не нравится он в новом обличии. Уж лучше бы Кюхлёй оставался, как бы не наломал дров. После разговора с Авкиным по-другому смотрит Коншин на людей, досадливо вспоминает, как гонял их на формирование, заставляя делать многокилометровые пробежки, как изводил их строевой и тактикой. Ему-то самому, что ли, молодой, натренированный, а каково пожилым из запаса? Каково тем, кто из госпиталей? Не думалось тогда про это, а сейчас... Схватывает сердце позднее сожаление. Глядя на почерневшие лица, секомые колючей снежной крупой, на красные, невыспавшиеся глаза, в которых маята ожидания, еще больше ощущает он неразрывную связь с ними и понимает, важно это очень. Наконец, связной от ротного. Трогаются они, опасливо оглядываясь в снежную пелену, и через полчаса доходят до разбитой, сожженной деревни, стоящей около большой дороги. Может, большака. Связной уводит третий взвод, а им опять ждать, и хуже этого не придумаешь. Ноги у тех, кто замочил их, переходя Волгу, заледенели совсем, но тоже не переобуться, вдруг сразу дальше. Вот и притоптывают на месте. От нечего делать, деревню эту, разорище это, рассматривают. Воронки тут свежие, только чуть снегом припорошенные. И по размерам большие, видать, тяжелая артиллерия работала. На крыше полусожженного сарая кровать железная, дугой выгнутая. Наверное, взрывной волной на эту крышу заброшена. Передовая здесь звучит уже погромче и внятнее. Издалека все звуки мешались и сплошным гулом доносились, а тут вот пулеметная очередь прострекотала. Вот над головами снаряд прошелестел и взорвался где-то глухо. Вот мина противно завыла и хлюпнула с треском в стороне. И ракеты уже различимы. Не сплошным маревом, а каждая в отдельности, и освещает людей блеклым, будто нездешним светом. Все это они на слух и на глаз принимают очень внимательно. Может, это последнее, что унесет с собой их память. Тем временем старший лейтенант Кравцов и командиры других рот находятся на скорую руку в сделанном блиндаже комбата в деревне Чернова, которая почти на передовой. Говорит капитан Шувалов. Торопливо, с хрипотцой в голосе, видно, застудился на марше в своей фуражечке. Сообщает ротным, что до рассвета должен батальон занять исходные позиции и сменить находящуюся там часть. Показывает по карте, какой роте где расположиться. Напоминает, что надо окопаться, так как нет окопов на передовой. Вот это да. Не успели, дескать, выкопать. Потом с натугой, цедя слова, говорит, что сведений о противнике мало, почти что никаких, и что будет он просить комбрига повременить с наступлением, чтобы получше разобраться в обстановке. Ротный облегченно вздыхает. Глаза комбата белесые и чуть на выкате немного затуманены, то ли усталостью, то ли хватил стопку для бодрости, а красивое лицо с кривоватым горбатым носом осунулось, у тонкого рта наметились морщины. Не сказал он пока ротным главного, что, наверное, сведения о противнике придется добывать им самим, что намекал комбриг о возможной разведке боем, а что это такое комбат представляет себе вполне, хоть и не завоевал. Хорошо, если одной ротой обойдется, но немец-то не дурак, поймет, что разведка эта не станет открывать огня из всех своих огневых точек, разобьет роту одним пулеметным и ружейным огнем. И тогда уж придется всем батальонам. Поеживается капитан, в груди словно кол забит, и больно, и дышать трудно. Подавленный выходит Кравцов из блиндажа. Не нравится ему нервозность комбата. Неприятно поражает, что нет окопов на передке. Легко сказать окопаться, знает он, как колупать мерзлую землю малыми саперными. Да тут еще спотыкается о немецкий труп, лежащий прямо у блиндажа, пускает матюка, и совсем ему становится не по себе. Да, обстановочка что-то хреновая, и защемило вдруг сердце тяжелым предчувствием. Связного за взводом Четина он послал еще до совещания у комбата, и теперь, прислонившись к раскидистой черной липе, стоит и ждет взвод, жадно покуривая в рукав. А взвод, промерзший, матерившийся поначалу про себя, а потом уже и вслух, все еще стоит у большака и тоже ждет. Ждет связного, которого почему-то все нет и нет. Несколько раз подходит Коншин к комвзвода и говорит, что надо двигаться, что нечего ждать связного, что мог он заплутаться, но тот все медлит. А ночь идет к концу. Облакастое небо чуть светлеет, и все понимают, на передовую надо прийти затемно, скрытно, и всех злит и тревожит нерешительность Четина. «Надо идти, лейтенант», — в который уже раз говорит Коншин. «Подождем еще немного». «Чего ждать? Застыли все. Рассвета дождемся, перестреляют нас немцы. Нельзя более ждать. Идти надо». Стревожно гудит взвод, на что Четин ненатуральным баском покрикивает. «Отставить разговоры!» «Вы не правы, лейтенант. Надо двигаться. Тихо, чтобы не слышали люди», — убеждает Коншин. Четин и сам понимает, что ждать больше нельзя. Сам клянет себя за робость. Но не знает он, куда идти. Ракеты шпарят кругом, и не понять, где же передовая. И боится взводный, что заведет людей неведомо куда. Ему кажется, нужно через большак и правее, а сержант доказывает брать левее. Компас у Четина есть, но что компас без карты? И слышит он чей-то шепоток. Заведет нас, щечки, к фрицам, как пить дать. И, наконец, решается. «Сержант», — говорит Четин, как можно тверже, «я беру одного бойца и иду. Если выйду верно, пришлю его обратно, и он поведет взвод. Если не найду ротного, тогда пойдем, куда вы хотели». «Да я уверен в своем направлении, лейтенант, уверен». «Вы меня поняли, сержант?» — перебивает Четин резко. «Понял», — отходит от него Коншин, выругавшись про себя. Ругает про себя и Кравцов. Уже около часа ждущий четинский взвод и пропавшего своего связного. Ругается и стоящий около него проводник, грязный, в обожженной шинели боец, которому страсть как не хочется обратно, тем более, когда засветлеет, а дело к тому идет. Ругается и начальник штаба, увидев Кравцова. «Вы еще здесь? Где ваша рота?» «Светать же начинает!» «Какого черта?» — кричит он, не слушая объяснений ротного. Ругается, поминая и бога, и мать, и второй взвод, продрогший, измаянный долгим ожиданием. Плюнув на страх и близость, передка не выдерживает и начинает осторожно покуривать, пряча в рукава шинели коварные огоньки сумокруток. Ругаются и отделенные командиры, окружившие Коншина и твердящие в один голос «идти надо». Но Коншин колеблется, не хочет бросать лейтенанта, да и неудобно принимать взвод при живом командире. «Ну, товарищи, что будем делать? Ждать лейтенанта или трогаться?» Обращается он, наконец, ко взводу, когда уже стало ясно, что через полчаса рассветет совсем. «Трогаться, сержант!» — это говорит Савкин, которому лучше других понятно, что надо прибыть им на место затемно. «Лейтенант уже, небось, к немцам забрел. Наверное, он пошел. Чего тут?» «Надо топать, сержант!» «Нельзя больше ждать!» И тогда командует Коншин. «Взвод, слушай мою команду!» И ведет людей по избранному им направлению. Минут через 15 стали проглядываться в снежном дыму неясные, размытые тени домов и деревьев. Но та ли это деревня? Вдруг другая, немцам занятая. Не завести бы взвод прямо им в лапы. Правда, что-то подсказывает, не обманывается он, но людей все же останавливает, подзывает отделенных. Что делать будем? А тут неожиданно вспыхивает ракета и бросает людей в снег. Неужто так близок немец? Командир первого отделения вызывается идти первым, разведать та ли деревня. Поднимает ребят, развертывает в цепь и уходит. Остальные лежат в снегу, посматривают вслед. Что будет, что случится? Но ничего не случается. Благополучно доходит отделение до деревни, и сразу кто-то из бойцов бежит обратно за ними.